Глава 7. Те, кто уходит в огонь. Я брела глубокой ночью по полуразрушенному лагерю. Кое-где догорали палатки, из-за чего вымотавшиеся люди спали прямо на земле в повалку. Кто-то, кто посвежее, возводили новые укрепления. За день линия фронта подошла к нам вплотную. В конце, когда сражение начало затухать, а после затрубили отступление, все некроманты, включая меня, подняли погибших и вывели их к огромному костру. Я смотрела, как пламя с благодарностью принимает новые жертвы, какой бесконечной выглядит колонна тех, кто уходит в огонь, и думала, что это всего лишь первый день. Я смотрела, думала, но почти ничего не чувствовала, ни скорби, ни жалости, ни сожалений. На это банально не было силы эмоций. Пьянящее ощущение смерти, кружащееся рядом, схлынуло, оставив после себя пустоту, будто внутри меня тоже все выгорело. Впереди показались палатки целителей, которые спешно переносили на безопасное расстояние, расставляли и накладывали защиту. Завтра будет новое сражение и новые раненые. Кажется, все шло куда хуже, чем планировалось. Рядом с лежащим на подстилке Льюисом надежно висел Грег, вопреки моим опасениям, выглядевший довольно неплохо. Призраком Грег не мог так быстро восстанавливать силы, подпитываясь магией из окружающей среды. А потом я заметила сидящего поблизости Джастина и тут же подобралась. Кажется, серьезный разговор предстоит мне раньше, чем хотелось бы. «Все прошло нормально?» — спросила я у Грега, игнорируя нашего капитана. «Да, вполне, он так и не очнулся», — отозвался Грег, посматривая то на меня, то на Джаса. «Пожалуй, я в домик». И шмыгнул в браслет. «Вот бы и мне так уметь раз и в домике». Я развернулась к Джасу, набрав в грудь побольше воздуха, чтобы на всю заготовленную речь хватило. «Мне призрак уже рассказал, что это твой друг, который помог тебе спастись из плена». «Опередил он меня?» «Да», — только и выдохнула я вместо кучи запланированных слов. «Тогда пойдем порадуем Дафа, что у него теперь два немощных мага на попечение». Джастин тяжело поднялся и махнул целителем, подзывая. «И все?» — не поверил я. «Как-то слишком просто. В чем подвох?» «Мы потеряли двух некромантов», — произнес Джаз, глядя на полыхающий вдали огромный костер. «Они подняли слишком много нежити. Растворились в ней и не заметили, как к ним самим подобрались враги». «Мне жаль. Я не знала, что еще сказать, но видела, что Джазу дороги его люди». «Мне тоже». Бывший посмотрел мне в глаза. «И это только начало. Впереди у нас еще много смертей. Чтобы сеять их бездумно». «Спасибо». И сама почувствовала, что благодарю искренне. Джаз не обязан возиться с Льюисом, но все же не предлагает убить его на месте и не усложнять нам всем жизнь. Прежде чем целители привели Льюиса в чувство, мы накинули на его блокирующую магию браслет и длинную цепь-поводок. На всякий случай. Больше всего я боялась, что Льюис кинется на нас или окружающих, что придется как-то усмирять его, но нет. Он равнодушно и покладисто встал и пошел туда, куда его повели. Прекрасная подчиненная нежить. От этой мысли внутри что-то оборвалось. Что если он навсегда останется таким? На что я вообще рассчитываю? Сможем ли мы ему помочь? Даффин как раз выходил из принесенной в новое место палатки для нашего красноглазого, когда едва ли не нос к носу столкнулся с еще одним. «Вы издеваетесь?» — взвыл парень. «У меня на одного сил не хватает. Еду и воду ему принеси, в кустике отведи, вокруг палатки выгулей». «Это друг Лара». Джаз подпихнул Льюиса вперед. «Вот пусть она сама о нем и заботится», — не сдавался Дав. «Ты его в кустике води, а с остальным я справлюсь». На самом деле навешивать Льюиса на Дафа было как-то неловко. «А с кустиками что?» — усмехнулся Даффин. «Там тоже все просто, нужен только пригляд и общий контроль, чтобы не убежал». «Даффин, кустики на тебе», — рассудил Джастин. «Да и еды тебе на двоих принести несложно». «Такими темпами мне скоро рук не хватит им всем еду таскать. Я через нежить насчитал таких магов 2 и неизвестно, сколько их у Равена в запасе». Возмущался Даффин больше по инерции, а так мы уже прошли внутрь. «Нисколько их для этого первого боя и сделали». Джастин тяжело вздохнул. «Наши маги не были готовы к такому отчаянному натиску. Они их просто смяли». Да, удивительно, но именно красноглазые маги во многом обеспечивали преимущество Равены. Те, кто без страха бросается на любые защитные сооружения, да еще владея пусть и минимальной, но магией, страшная сила. «Куда селить будем? Клетка-то одна». Дав сам не стал развивать тему. Она отдавалась у всех одинаково болезненной. «В нее и сажай», — велел Джаз. «Тесно». «Что ж поделаешь, комфорт и удобство никто не обещал». Льюиса запихнули в ту же клетку, потеснив первого жильца. Я присела на корточки и зажгла несколько светильников. Льюис тут же отвернулся, прикрыв глаза. Не поморщился даже. Мимика, как таковая, у него почти отсутствовала. «Да, от того человека, с которым я познакомилась и которого успела немного узнать, мало что осталось. Черты лица заострились и выглядели откровенно хищными. Бледные бескровные губы терялись на сероватом лице. Кровь в многочисленных ранах запеклась, одежда кое-где прилипла к образовавшимся коркам. Надо бы обработать по-человечески». «Льюис», — шепотом позвала я его, надеясь, что он хоть как-то отреагирует на имя. «Ничего». Я сглотнула вставший в горле ком и поднялась. «Вот». Дав поставил в клетку тарелку, где осталось немного еды, и кружку с водой. «Сил на большую заботу у меня уже нет. Завтра до рассвета постараюсь их обоих нормально покормить. Все, я пошел». Слегка покачнувшись от усталости, Даффин отодвинул полог и вышел из палатки, оставив нас с Джастином вдвоем. Пленников можно в расчет не брать. И больше всего мне хотелось смыться вслед за бывшим однокурсником. «Ты сама-то ел сегодня?» — спросил Джаз, и мой желудок, про который я за всем случившимся как-то позабыла, напомнил о себе. «Понятно», — сделал вывод Джастин. «Идем». Наверное, все дело в растраченных за день силах и эмоциях, иначе я бы ни за что не пошла со своим ненавистным бывшим к полевой кухне и наспех сложенному костру. И ужинать бы вместе с ним тоже не стала. Но запах еды витал одуряющий. Или я просто осознала, что ужасно голодна, ведь даже не позавтракала. Пару раз нам приносили укрепляющее питье. На этом все за целый напряженнейший день. Мы молча ели какую-то крупу с мясом и травами, запивая крепким, успевшим как следует настояться чаем, чем-то похожим на тот, который заваривал Асмур, только без горчинки пустырника. «Странно, да?» — первым нарушил тишину Джастин. «Что мы вот так просто сидим и ужинаем вместе?» — поняла я, сама удивляясь происходящему. «Да», — кивнул Джаз, отставляя пустую тарелку и легонько поворачивая туда-сюда в ладонях кружку с отколотой ручкой. «Оказывается, это возможно». «Да уж», — усмехнулась я. «Для этого мне пришлось вылететь из академии, тебе почти умереть, и в итоге нам встретиться на войне. Отличная схема, а главное, какая была высокая изначальная вероятность этого позднего чаепития?» «Высокая», — уверенно ответил Джастин. «Воли судьбы не изменишь». От того, как серьезно он это произнес, без тени шутки или иронии, я невольно вздрогнула и повернулась к бывшему жениху, селись понять, что у него на уме. В мерцающем свете костра Джастин выглядел старше, куда старше, чем он есть на самом деле. Вспыхивающие языки пламени и стреляющие в стороны искры одну за другой высвечивали его морщины со впалыми щеками и заострившимися скулами. Нет, дело не в костре и темноте. Он, в принципе, не тянул на свой возраст даже днем под лучами матушки. Я просто слишком зациклилась на том, что Джастин — это Джастин. Среднего роста, худощавый, с чуть отпущенными светлыми волосами. Но если бы встретила его впервые, то меньше 30 не дала бы и при свете дня. «Тебя так изменила встреча с кукольником?» Джаз молча покачал головой и бросил сухую травинку из-под ног в огонь. Пламя слезнуло ее с толстого полена, даже не заметив. «Все началось раньше, почти сразу после твоего отчисления». «Опять я виновата?» — не сдержалась я. «Нет». Джастин выплеснул остатки чая в костер, и тот обиженно зашипел, будто потревоженный кот. «Я тебя не виню». Я подозрительно покосилась на бывшего. Хотелось продолжения каких-то пояснений, но не хотела спрашивать и открыто демонстрировать свой интерес. Вот такое противоречие. «Через месяц после твоего ухода в родах умерла моя старшая сестра». Все так же, глядя в огонь, произнес Джаз, будто и не мне. Мать слегла, отец запил. У средней сестры тоже не все гладко, она обычный человек без дара. И жизнь у нее не сахар. Я весьма смутно помнила двух разодетых девиц, пришедших тогда на вечер знакомства. Да и родители Джаз отложились в голове только смутными образами. Сочувствовать им всерьез не получалось. Встреча с кукольником стала логическим завершением всех неприятностей, обрушившихся на меня и мою семью. Я и не особо удивился, когда понял, кого встретил на кладбище. Еще скажи, не испугался? Испугался, конечно. Жить-то хочется всегда. Особенно, когда оказываешься на грани, а то и немного за ней. кладбищенская нежить. В тот момент я так отчаянно хотел жить, ты даже не представляешь. Джастин опустил глаза, а потом резко вскинул голову и посмотрел на меня. В отблесках огня в его зрачках тоже чудилась краснота. Знаешь, как я выжил в ту ночь и следующий день, держа ловушку? Как? Почему-то мне было страшно услышать ответ, но и не спросить я не могла. С рассветом любая нежить слабеет, и я надеялся до него дотянуть. А отец как нарочно полз по небу так медленно. Джаз глотнул и поднял взгляд на темное небо, где тонкое ночное светило наблюдало за нами, будто подглядывало в щелочку. И в надежде на чудо я поклялся, что если выживу, то обязательно исправлю все, что случилось с тобой. Сделаю для этого все возможное. И невозможное, если потребуется. И потом, когда лежал в лазарете, не вставая, вспоминал данную клятву. Мне кажется, силы вернулись только из-за нее. Джастин тяжело вздохнул, переводя дыхание. Эта история далась ему нелегко. И тогда, когда мало кто верил в его полное исцеление, сейчас, ведь выворачивать передо мной душу для него – то еще испытание. Поэтому тоже молчала. Даже никаких колкостей говорить не хотелось, вроде того, что это его кара за прошлое. Злорадство выглядело здесь совершенно неуместным. Как ни странно, но он уже хлебнул за все сполна. Вот уж точно того, что пережил Джастин, и врагу не пожелаешь. Когда я увидел тебя у магистра командующего, продолжил бывший, то сразу понял, это судьба. Напоминание о неисполненной клятве и шанс наконец все исправить. По правде говоря, мне от тебя ничего не нужно. Я уткнулась в свою кружку, понимая, что говорить оказывается очень легко, и слушать тоже, если постараться. Асмур прав. Может, стоило попробовать это сделать еще 3 года назад? Или все 5 сразу при поступлении? Но, возможно, тогда мы были просто не готовы к такому серьезному разговору. «Не скажи», — покачал головой Джастин. «Как ты собираешься спасать своего друга?» И тут я по-новому посмотрела на Джасса. Пожалуй, его я меньше всего видела в помощниках и уж тем более в союзниках. Правда, он еще и не согласился. Никто еще не согласился. «У меня...» «Есть один знакомый вампир», — медленно протянула я, прикидывая, как буду строить разговор с бывшим шефом. «Бывший жених рядом с ним — ерунда. Хочу попробовать попросить его о помощи». «Думаешь, наш командующий одобрит привлечение тех, кого уже записал во враги?» «Пока рано записывать. Ничего не доказано», — возразила я. «На войне достаточно и подозрений». Не согласился Джастин. «Тогда мне нужен командующий армии Рихард Коннорт. С ним мы как-то проще нашли общий язык. К тому же он знает вампира, к которому я хочу обратиться». «Неплохо», — одобрил Джастин. «Осталось к нему попасть. Я не могу отправлять сообщение через голову руководства». «Но ты можешь напомнить нашему магистру-командующему о пленных и необходимости что-то с ними делать». «Пожалуй, в таком ключе я бы вопрос не ставил», — усмехнулся Джастин. «Но я тебя понял. Постараюсь». «Правда?» Мне все еще сложно было ему доверять, но если Джаз готов встать на мою сторону... Да. Он поднялся и протянул мне руку. Помедлив, я обхватила пальцами его ладонь и подтянулась. «Тогда спасибо». Джастин кивнул и следом за мной убрал руку. «Отдыхай, завтра будет хуже». «Куда уж хуже?» — в сердцах спросила я. Воспоминания сегодняшнего дня пронеслись перед глазами страшными кровавыми картинами. Они прощупывали нас. Уверен, сегодня был пробный заход. «Тогда до завтра». Я покрутила головой по сторонам. «А где теперь наша палатка?» Джастин весело усмехнулся. «Пойдем, провожу». И все это было странно. Но на душе стало удивительно легко. Возможно, наше перемирие временное, закончится война, и все вернется на круги своя. Только сейчас я отчетливо поняла, что мне куда больше нравится сотрудничать и договариваться, а не делать друг другу гадости. Хотя в гадостях тоже что-то было. «Джастин», — повернулась я к бывшему, когда мы дошли, — «я хочу, чтобы ты знал. Я тебя не прощаю и вряд ли когда-нибудь прощу». Его глаза чуть замерцали зеленью. «Но я тебя не ненавижу. Во всяком случае, не так, как раньше». «Это определенно прогресс», — улыбнулся он. «Отдыхай». В спальник я залезла, не раздеваясь, только ботинки скинула. А с рассветом нас всех вновь разбудил тревожный вой походного рожка. Новый день начался.